Глава 16. Стекло жую. Всегда так делаю, когда нервничаю. «С кем нам придется столкнуться?» — спросил я у Ярослава. «Сложно сказать. Расстояние и скопление мешает. Как минимум трое довольно сильно одаренные. Предположу, ранги элиты, остальные слабее, вплоть до неодаренных. Но расслабляться точно не стоит». «Точно», — кивнул я. А затем просто упал на колени. Ощущения были такие, будто я вот-вот потеряю сознание, хотя метка жизни вообще никак не реагировала. У меня ушло 1,5 минуты, кажется, чтобы прийти в себя. «Ты в порядке?» — увидел я беспокойное лицо Елены над собой. Остальные также стояли рядом с оружием наперевес. «Да, все в порядке», — поспешил я их успокоить. «Что случилось?» «Хотел бы я сам знать». Попытался проанализировать ситуацию, и первое, что приходило на ум — дезориентация. Только не в пространстве, а во времени. Курьеры слишком хорошо воспринимают свое местоположение. Я на глаз могу отмерить километр и ошибусь максимум на 0,5. Проснувшись после попойки, могу сказать, сколько часов, минут и секунд я проспал. Поэтому, когда наше восприятие нарушается, это сильно бьет по мозгам. «Но что случилось-то?» «Пыль», — произнес я. «Пыль что?» — уставился на меня Свет. Я указал пальцем на отчетливую полосу на полу. Слева от нее все было занесено пылью, а справа все было довольно чисто. При этом никакого барьера я не видел, но, скорее всего, именно эта невидимая грань ударила по мозгам. Странно. Сейчас я прекрасно ощущал пространство и время, все вполне нормально. «Тут механизмы проржавели», — принялся осматриваться Свет. «Они же будто вчера отполировали все». Внимательно осмотрев туннель в свете кварца, убедился, что парень прав. Мы спускались по старому туннелю, которым давно никто не пользовался, а сейчас стояли на вполне чистых и металлических плитах. «Что вообще происходит?» — насупился Свят. «Это не все странности», — произнес Ярослав. «Сегодня ночью я уловил присутствие 24 человек, скорее всего, тех, кто сейчас внутри. Но под утро их стало почти сотня. Они будто бы появились из ниоткуда. На тот момент я списал все на свое странное состояние, думал, что просто ошибся». «Магический барьер, блокирующий сенсорику, который отключили утром», — предположил Свят. «Возможно», — кивнул Ярослав. «Только вот я не вижу никаких следов барьера», — вставил я. «Должен же был остаться какой-то магический след». «Пойдем дальше и выясним», — произнесла Елена. Спуск оканчивался еще одним гермозатвором, также выплавленным огненной техникой. Что было странно. Такой секретный бункер, а металл без магической защиты. «Двое впереди, неодаренные», — произнес Ярослав. «Сидят в засаде». «Поздороваемся», — уточнил я. «Судя по настрою, они здороваться не собираются». «Кто бы тут ни был, они считают нас врагами», — произнесла Елена. Свят с госпожой спорить не собирался, а потому просто исчез в темноте коридора, а через несколько секунд Ярик сообщил, что дело сделано, и что здороваться с ним и правда никто не хотел. За первым поворотом стало светлее. Коридор освещали алые фонари тревожных ламп. В их свете лежало два тела, охранявших проход. Полная боевая экипировка, автоматы, маски. Только головы теперь лежали отдельно. «Западная экипировка», — констатировала Елена. «Никаких опознавательных знаков», — подтвердил Свят. «Ни гербов, ни нашивок, ни шевронов. Нерегулярная армия. Скорее всего, наемники или гвардия». Мы прошли дальше и нашли первое служебное помещение. Чистое, рабочее пространство со множеством техники, мониторами и кучей приборов. На вид устаревшим, как и положено технике 80-летней давности. Вот только выглядело все новым и прекрасно работало. Выпуклые кинескопы исправно показывали черно-белую картинку цифр, Сбоку крутились огромные ленточные бобины, что-то записывая. Вся техника выглядела громоздкой, массивной и угловатой. «Странно, все работает», — произнесла Елена. «Думаю, шутить про то, что раньше делали лучше, не стоит», — ответил я. «Но что тебя так смутило?» «Урода были фотографии этого места. Оно было разрушено. Повсюду земля, грязь, ржавчина. Персонал был убит, причем неизвестно кем. Когда этот бункер вскрыли, тут уже ничего не было». «Погоди, погоди. Вскрыли? Двери только сегодня прожгли, они еще горячие». «Знаю. Потому и говорю, что все это странно». «Если Исуповы знали, что бункер давно заброшен, то зачем мы сюда отправились?» «Потому что пришел сигнал. Из бункера. Кто-то запросил помощь». «У кого?» — спросил я, но по потупленному взгляду понял, что ответа не получу. «Дело рода, да?» «Извини». «Да забей. Так даже интересней. Пошли дальше». Через несколько переходов мы добрались до развилки. При этом противник был как впереди, так и в боковом ответвлении. И на этот раз преимущество во внезапности нам не дали. Каким-то образом они узнали, что мы пришли в гости. Так что стоило нам остановиться на перекрестке, как пришлось сразу же уходить в стороны. Я успел создать пару щитов, по которым тут же застучали автоматные пули. Елена с братьями ушли в левый коридор, мы с Костей в правый, а впереди по нам вели прицельный огонь. «Вик, с твоей стороны еще люди, пятеро на разной дистанции!» «Зараза, Костя, не высовывайся! Ты сильный и крепкий, но не бронированный!» В целом, команда была в хорошей ситуации. Ублюдки не смогли положить нас первыми выстрелами, спасибо моему пророческому глазу. А теперь ситуация была равная. Елена спокойно отправляла воздушные техники, даже не высовываясь из укрытия. Меткость и сила, конечно, страдали, но и противники не могли к нам приблизиться. Нас разделяло 20 метров прямого коридора, так что пройти спокойно не получится. Потому я бросился бежать дальше по своему ответвлению, чтобы встретить вторую группу, о которой предупреждал Ярик. И как раз вовремя. Свернул за угол, и тут же одна из дверей открылась. Я нос к носу столкнулся с одним из наемников. Успел схватить автомат и отвести в сторону. Очередь прошила стену напротив, а затем призванное копье пробило горло противника. Выдернув оружие, тут же метнул его дальше по коридору, а сам валился в помещение, откуда вышел первый наемник. Копье попало в вышедшего в коридор пулеметчика, но с ним был еще один, так что коридор загудел от грохота выстрелов. Я оказался в какой-то раздевалке, которую явно недавно перевернули вверх дном. Но живых врагов здесь не было. Что ж, можно работать. Прямо из комнаты, выпуская россыпь рикошечащих эфирных снарядов. Судя по воплям, несколько из них достигли цели, проскакав по коридору. Но я решил не ограничиваться, а потому запустил еще несколько сотен. Да, мои рикошечащие пули уже давно не резиновые, спокойно могут ранить человека. Но вот у них есть бронежилеты, шлемы, а, возможно, и магические щиты, так что много урона таким способом я не нанесу. Выглянув, увидел одно неподвижное тело на полу. Взял на прицел коридор. Через некоторое время показалась голова, и я спустил курок. Выстрел кольта пробил не только шлем, но и слабенькую магическую защиту, судя по всполохам. Третий враг повержен, и я решил идти дальше. Продвигался осторожно, держа наготове эфирные щиты, но атака пришла откуда не ждали. Стоило мне пройти мимо одной двери, как та распахнулась, и на меня вылетел ревущий человек с мечом наголо. «Эй, может, поговорим? Что вы такие агрессивные-то?» Я успел сместиться в сторону от неразговорчивого мужика, пропуская смертоносное лезвие мимо, но сам наемник при этом сбил меня с ног и впечатал в стену. Силы ему не занимать. Меч свистнул в воздухе, метя мне в шею. Выбора не было, пришлось блокировать удар револьвером. Духовное оружие выдержало столкновение, при этом я себе чуть кисть не вывернул. Эфирный таран отталкивает от меня верзилу. Прицел, выстрел, но ублюдок успевает среагировать, уходя в сторону перекатом и тут же поднимаясь на ноги. В меня летит метательный нож. В ответ я посылаю призванное копье. Нож врезается в эфирный щит, а копье он банально отбивает мечом, а затем бросается на меня. Нет, так дело не пойдет. Меняем тактику. Чтобы призвать биту, Мне потребуется в лучшем случае 1,2 секунды, что непозволительная роскошь в ближнем бою. Потому просто выставляю ладонь в его сторону. В следующий миг засранца бьет струей пламени. Попробуй от этого уклонись. Тем не менее, огонь скорее дезориентировал его, нежели нанес какой-то вред. Гребаные одаренные, у всех есть какой-то магический покров, который еще пробить надо. Тратить еще одну пулю не хотелось. И так всего 4 выстрела осталось. Потому поступил проще. Когда мечник отскочил, разрывая дистанцию, я воспользовался возможностью. Пламя стихло, но меня противник уже не увидел. Потому что я скачком переместился ему за спину, схватил за голову и резким движением сломал шею. Тело рухнуло на пол, а я уже искал взглядом последнего. Ярик говорил про 5, но тут столько дверей, что можно неделю искать. Я сосредоточился на предвидении и медленно пошел вперед. Мечник застал меня врасплох, потому что у него не было и шанса меня убить. Однако первый его выпад меня все же достал. Бок жгло от боли, но метка жизни уже исправляла ситуацию. «Надеюсь, ты был элиткой, это совсем обидно как-то». Я остановился в конце коридора, прислушиваясь к ощущениям. «Если я с ноги выбью последнюю дверь, намеренно не стану отходить в сторону или как-то защищаться, то тут же получу пулеметную очередь в лицо». Голова немного гудела. Использовать предвидение таким способом было тяжело, ведь я никогда в здравом уме так не поступлю. Без глаза я бы открывал каждую дверь аккуратно, прикрываясь щитами и держась в стороне от прохода. Собственно говоря, так я и поступил. Правда, пулеметчик что-то понял, а потому быстро начал шить сквозь стены, превращая стальную перегородку в решето. Благо он хоть не понял, справа я стою или слева. Однако патронов ему хватило, чтобы разнести оба направления, прежде чем я услышал глухой щелчок. Спрыгнул с эфирной платформы и вошел в дверь. Наемник, увидев меня, тут же бросил бесполезное оружие и выхватил пистолет. Легкий взмах биты ломает ему руки и отправляет оружие в сторону. «Закончил?» — спросил я. «Может, хоть ты разговорчивый? Даю слово, я не буду тебя...» Он сдох. Почти мгновенно. Лишь на секунду скривилось лицо, и глаза закатились, а потом тело забилось в судорогах и осело. Я опустился рядом с ним, надавил на челюсть, открывая ему рот. Вниз упали крошки капсулы из-под яда. М-да, недооценил я их подготовку. Раз человек в такой ситуации готов пойти на подобный шаг, значит, дело серьезнее, чем просто вылазка в заброшенный бункер. Тем еще интереснее. Оглядевшись вокруг, понял, что нахожусь в подобии кабинета. Перевернутые шкафы, стол с вырванными ящиками, повсюду разбросаны папки и бумаги. На столе стоит допотопный компьютер с огромным ящиком монитора. А рядом раскрученный системный блок. В технике я не силен, понимаю, что тут где-то должен быть жесткий диск, но я вряд ли смогу понять, как он выглядит. Сейчас бы Никса сюда, да только связь не ловит. Среди кучи бумаг и папок я заприметил одну более-менее опрятную стопку. Судя по всему, ее сложил наемник, а значит, там может быть что-то важное. Пробежался глазами по бумагам, но большая часть записи была на незнакомых мне языках. Я пролистал больше половины и уже хотел было отложить очередную, как что-то зацепило мой взгляд. Пригляделся внимательнее. Это был какой-то документ, содержание которого я не понимал. Но вот под ним было 12 подписей и фамилий, а рядом гербы. И один из них я узнал. Драконий силуэт, сложенный из острых линий. В миниатюре выглядит не очень понятно, но в целом узнаваемо. Громовой дракон, герб рода Юсуповых. Интересненько. Вернувшись назад на перекресток, никого там не обнаружил. Зато по коридору дальше будто ураган промчался. Впрочем, о чем я? Будто стихийный дух ветра промчался. Я пошел дальше, внимательно озираясь по сторонам. Вскоре наткнулся и на тех, кто нас прижал на перекрестке. Этот, походу, свято. Аккуратный разрез в области сердца не спас даже бронежилет. А вот и первый на счету Ярика. Он один среди нас ходит с огнестрелом. Кстати, довольно метко стреляет парень. Дальше можно было понять, что бой на этом не закончился. Гильзы под ногами, стены в дырах от пуль, местами вообще все вперемешку. Но еще тела наемников. Вот тут, похоже, Костя не учел ширину коридора и слегка зацепил стену, снеся обшивку, металл и часть бетонного укрепления. Дальше встретил, как мне показалось, настоящего оборотня. Тело вроде бы человеческое, однако мышцы сильно раздуты, пальцы оканчиваются когтями, да и само существо больше человека раза в полтора. А вдобавок оно изначально было одето в ту же экипировку, что и у остальных наемников, разве что от нее остались одни лохмотья. Существо явно доставило ребятам проблем, но потом познакомилось с молотом Кости. Собственно говоря, исход знакомства был отчетливо виден на полу, стенах и даже немного на потолке. А затем я, наконец, вышел на группу, топчущуюся у огромного стального затвора. «Все целы?» — уточнил я, в первую очередь, оглядывая Костю. «Да, я тоже цел. Мы знаем, Ярик тебя отслеживал. А что там за оборотень лежит?» «Метаморф, одаренный физического типа, редкий дар». «Живучий, зараза!» — скривился Свят. «Я почти ему голову снес, а он...» «Ты даже не попал ни разу!» — сдал брата Ярик. «Я же говорю, почти!» «Чего трёмся?» — прервал я их. «Там остатки!» — кивнул на дверь Ярослав. 10 человек, включая 2 довольно сильных. «Слушай, а вот ты когда говорил про 3 элитных одаренных, 3-й — это случайно...» «Тот метаморф!» «Ясно!» — сгрустнул я. «Какой план?» «Думаем», — произнесла Елена. «Ты не можешь вызвать своего медведя сквозь стену?» «Я его не вызываю. И нет, он даже сюда не придет. Коридоры для него тесноваты». Я пытался, но получил решительный отказ. Зато выяснилось, что Урсус не телепортируется, не использует отвод глаз, не ныряет в подпространство и не ходит тенями. Похоже, реально невидимка. Или прикидывается. Тоже не исключаем этот вариант. «А что с дверью?» — спросил я. «Заперто с той стороны. Только в отличие от предыдущих, это с магической защитой. Без понятия, чем ее вскрывать». Я подошел ближе и положил ладони на холодный металл. Крепкая сталь, толстая. Магическая защита есть, но больше похожа на технику укрепления металла. Подобную использует Алексей, начальник гвардии Шмидта. Только у него она куда лучше, а может, дело в размере объекта. «С той стороны стоит одаренный с аспектом усиления. Он защищает дверь». «Знаем», — кивнул Ярослав. «Он прямо напротив тебя стоит». «Да?» — улыбнулся я. «А можешь точно сказать, где именно?» Ярик указал точку, а я лишь улыбнулся и отошел на шаг назад. Кольт появился в руке, и я выстрелил ровно в указанное место. Скрежет металла сменился звуком падающего тела с той стороны. «М-да. Я думал, мое духовное оружие посильнее будет. А тут всего лишь аккуратное маленькое отверстие. Что ж, будем считать, что этот одаренный был хорош, иначе стыдно признать, что мой выстрел ослабила какая-то сталь». «Теперь предлагаю всем укрыться, пока ее сиятельство покажет ребятам по ту сторону фокус». «Какой еще фокус?» — не поняла Елена. «Как в детской игре, когда трясешь бутылку шампанского и пытаешься пробкой попасть кому-нибудь в глаз». «Что, никто не играл?» «Скучное у вас было детство». Когда все заняли позиции, я встал за спиной Елены и положил ей руки на плечи. Самой ей вряд ли хватит сил и умения выпустить настолько концентрированный поток, чтобы при этом не похоронить нас всех заживо. Потому я решил помочь, как с тем крабом. Моя энергия потока прекрасно усиливает мощь ее духохранителя, а переградив эфирными щитами проход, смогу защитить остальных. Но и нужное давление создам. «Нас раздавит», — неуверенно произнесла она. «Не раздавит», — произнес я. Взял ее руки и вытянул на нужную длину. Работа тонкая, но сил мне на такое уже хватает. Ладони Елены прошли сквозь мой невидимый барьер, остановившись у самого края. Ей ветер не причинит никакого вреда, а вот мне придется напрячься на полную. Одновременно усиливать ее и держать барьер. «Ты там жрешь, что ли?» — спросила она шепотом. «Ага, стекло жую. Всегда так делаю, когда нервничаю», — ответил я ей на ушко. «Вот теперь можем начинать шоу».